Розалин вздохнула и продолжала. Даже про отступление все сказано точно. В первый раз норманы отступили, потому что решили, что им изменила удача. Англичане, хотя и измученные долгим переходом, стали преследовать их и потеряли множество воинов, когда норманы вновь повернули назад, чтобы атаковать их. Войска Вильгельма предпринимали еще две попытки отступления, но это был обманный маневр, чтобы выманить англичан с их позиции. В результате армия Гарольда лишилась множества солдат. Но последняя атака нормандской конницы, которая в действительности принесла Вильгельму победу, окончилась поражением. Войска Гарольда отбили их атаку, и когда Вильгельм сделал четвертую последнюю попытку атаковать англичан, они перебили почти все его войско. С этого момента история пошла по другому пути. В действительности исход битвы решила нормандская конница. Гарольд погиб от руки всадника, но прежде он уже был ранен стрелой. «Постой!» — неожиданно воскликнула Розалин. «Здесь об этом ничего не сказано». «О чем?» «О приказании Вильгельма, которое он дал своим лучникам — стрелять в воздух. Этот приказ стал поворотной точкой в битве при Гастингсе. Стрелы погубили множество англичан, и это дало возможность коннице Вильгельма прорваться сквозь их плотно сомкнутые щиты и довершить разгром английского войска. Одна из стрел попала Гарольду в глаз. Источники расходятся во мнении. Одни считают, что от этой стрелы он и умер. Другие, что он был только ранен, и нормандский всадник добил его. Но все летописи и исторические документы упоминают о том, что он был ранен стрелой в глаз. «Кроме этой», — кивнул Торн в сторону книги, лежавшей у нее на коленях. «Да, здесь ничего про это не говорится», — сказала Розалин и снова склонилась над страницей. «Ни слова о приказе Вильгельма своим лучникам и о ране Гарольда». Она подняла голову и заключила. «Значит, в этот раз приказ не был отдан. Потому-то англичане и выиграли сражение». Торн беззаботно пожал плечами. «Значит, если мы это исправим, то все вернется на свои места». «Но как?» — воскликнула она. «Как мы это исправим, если мы не знаем, почему приказ не был отдан? Мы должны находиться в тот момент рядом с Вильгельмом, чтобы узнать, что произошло». По лицу его медленно поползла довольная ухмылка. «Мне кажется, это отличная мысль». Она гневно сверкнула на него глазами. «Да он прямо спит и видит, как бы только очутиться в какой-нибудь заварушке». «В этой битве ты не имеешь права принимать участие. В ней были не только убитые, но и уцелевшие. Поэтому ты не должен никого убивать. И ты не можешь перенести нас сразу в гущу схватки. Ты ведь там не был раньше. Значит, не можешь ее себе представить. Мы должны вернуться в то время, в котором были в последний раз, когда корабли норманов готовились к отплытию. А это значит, что нам придется несколько недель ждать на английском побережье, пока туда не прибудут норманы и англичане. «Ты можешь еще что-нибудь предложить?» — спросил он. Она откинулась в кресле и пробормотала. «Нет, черт возьми». Глава 32. Розалина смотрела желтое блио, которое она держала перед собой на вытянутых руках, и покачала головой. «Я вряд ли найду на этом одеянии ярлычок,